Колибас. Кресцентия крылатая. Кресцентия алята. «Ах!» — воскликнула она. «Что это за плоды, растущие на этом дереве? Разве не удивительно видеть, как оно покрыто плодами? Разве не вкусны эти плоды? Неужели я умру, неужели я погибну, если сорву один единственный из этих плодов?» — сказала девушка. Тогда череп, находившийся среди ветвей дерева, заговорил и сказал: «Что ты хочешь от дерева? Эти круглые предметы, покрывающие ветви дерева, всего лишь черепа». Так говорила голова Хун-Хун-Ахпу. Популь-Вух. Мексиканский колибас — небольшое, цветущее по ночам дерево, произрастающее в Центральной Америке. Цветки маленькие и располагаются прямо на стволе, как лоскуты кожи, распускаются только ночью и пахнут падалью, чтобы привлечь ночных насекомых и летучих мышей. Плоды также растут прямо из ствола. Такой тип роста называется каулифлорией, буквально «цветок на стебле». Твердые плоды тыквы, похожие на пушечные ядра, трудно расколоть. Видимо, это защитный механизм семян, который, как полагают, развился давным-давно, когда этот район населяла мегафауна. Однако теперь, когда крупные животные вымерли, эта особенность стала мешать распространению растения, так как семена не могут прорасти, если не вскрыть оболочку плода, а никакие местные животные этого сделать не могут. Однако домашние лошади разбивают плоды копытами, и, возможно, благодаря им растение все еще существует. Высушенные плоды, тыквы, используются в качестве чаш, контейнеров для хранения и декоративных коробок. Народ Таино в Карибском бассейне применяет их для охоты на птиц. Охотники надевают на голову выдолбленные тыквы с вырезанными отверстиями для глаз и входят в воду. Птицы не боятся плавающих плодов, и это позволяет охотнику подобраться достаточно близко, чтобы утащить нескольких из них под воду, не потревожив всю стаю. Происхождение плодов колибас описано в «Популь-Вух» книге народа, созданной анонимными представителями знати Кичимайя в 1500-х годах, в которой записаны многовековые устные рассказы. История рассказывает о первом поколении близнецов-героев Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу, и о том, как боги Шибальбы, подземного мира Майя, обманом заставили их проиграть в мяч. Затем боги обезглавили Хун-Хун-Ахпу и подвесили его голову на ветвях тыквенного дерева. На его стволе начали появляться плоды, похожие на Хун-Хун-Ахпу, там, где раньше никогда не было плодов. Эта история, вероятно, объясняет запах гниения цветков дерева и форму тыкв, напоминающих череп. Позже дочь повелителя Шибальбана, собранная кровь, поговорила с головой на дереве и забеременела следующим поколением близнецов-героев. Эти братья и сестры победили владык Шибальбы и вернули останки своих отца и дяди. Майя не одиноки в том, что провели сравнение между человеческой головой и плодами на дереве. Китайское название кокосовой пальмы — голова принца Юэ, по легенде о Юэ, который был пьян, когда его обезглавил убийца. Его голова была повешена на пальму и там превратилась в кокосовый орех с глазами в оболочке. На островах Тихого океана, где также растет кокос, ритуальные жертвоприношения были обычным явлением, но вышли из моды с появлением индуизма и ненасильственной практики ахимса. Сходство кокосового ореха с черепом делало его излюбленной заменой живым жертвам.